В нем отражены все его прежние ипостаси. Эмбрион императорского пингвина может оказаться недостающим звеном в цепи развития от присмыкающихся к происшедшим от них птицам. К тому времени было найдено только одно гнездовье императорских пингвинов на морском льду в маленькой бухточке у края барьера на мысе Крозер, огражденном километрами мощнейших ледяных гряд. В сентябре там обнаружили птенцов. Следовательно, вычислил Уилсон, период яйцекладки приходится на начало июля. И едва миновал день зимнего солнцестояния, знаменующий середину зимы, как мы отправились в экспедицию за птичьими яйцами, подобно которой никогда не было и не будет. Потная одежда начала замерзать, и мы двинулись дальше. Нам видно лишь черное пятно слева — мыс Теркс-Хэт. Вскоре оно исчезло. Следовательно, мы миновали невидимый в темноте ледниковый язык, сбегающий со скал. После этого мы расположились поесть. Этот первый лагерь запомнился мне только потому, что тогда началось наше обучение работе по разбивке лагеря в условиях темноты. Если бы мы еще столкнулись со страшным морозом, который ожидал нас впереди. Ветер заставлял спешить. Скинули упряжь, все к саням, разложили подстилку, прижали ее мешками, расправили внутреннюю палатку, натянули ее на бамбуковые стойки. «Держи их, Черри!» Сверху наружную палатку, на ее борта снега побольше, и быстренько внутрь с печкой, спичками и свечой. Так мы всегда ставили палатку. Мы привыкли так ее ставить за много дней и ночей, проведенных в санных походах по барьеру весной, летом и осенью, когда солнце еще стояло высоко на небе или лишь начинало опускаться. При надобности сбрасывали рукавицы. Не страшно, руки потом отогреются, времени хватит. В те дни мы гордились, что чай закипал у нас через 20 минут после того, как мы скидывали упряжь. А на того, кто работал в рукавицах, посматривали косо, считая, что он копается. Но сейчас так не получалось. «Придется работать помедленнее», — говорит Билл. И добавляет: «Ничего, привыкнем работать в темноте». В тот день, помнится, я еще пытался не снимать очки. Переночевав на морском льду, мы поняли, что слишком уклонились в сторону Касла. На мыс Хат пришли только к вечеру следующего дня. Я говорю о дне и ночи, хотя они мало чем отличались друг от друга. Позднее нам стало хватать суток, и мы перестали обращать внимание на это деление времени, чисто условное в той ситуации. Мы убедились, что готовить горячую пищу в таких условиях трудно, и отказались от обычных недельных дежурств. Договорились кашеварить по одному дню. Из съестных припасов у нас были только галеты, пемикан и сливочное масло. Пили чай, иногда для разнообразия кипяток. После мыса Хат мы сравнительно легко волочили тяжело нагруженные трехметровые сани, еще не зная, что этот первый, более или менее сносный участок будет единственным на нашем пути. Для впряженного в сани путешественника сносный участок тот, где лучшее скольжение. Обогнули мыс Армитедж, взяли курс на восток. Мы знали, что впереди край барьера, что в том месте, где он встречается с морским льдом, отвесный обрыв. Поэтому нам придется искать снежные надувы поблизости. Примечание переводчика. Чтобы подняться по ним на шельфовый ледник. Мы прямо на них и вышли, и тут же попали под струю очень сильного ветра, как всегда, дующего с холодного барьера на более теплый морской лед. Температура воздуха -44 градуса Цельсия. А я по глупости снимаю рукавицы, чтобы на веревках подтянуть сани вверх. Пальцы, мои пальцы. Окончательно они отошли только в палатке за ужином, и через несколько часов на каждом появилось по 2-3 волдыря величиною в дюйм. Они мучительно болели в продолжение многих дней. Ночевали примерно в полумиле от края барьера. Температура -49 градусов Цельсия. Спали скверно. Утром 29 июня, продрогшие насквозь, с радостью вылезли из спальников. Впечатление такое, позднее оно подтвердится, что хорошо только за завтраком, когда впереди, если повезет, еще целых 17 часов до того, как снова придется влезать в спальник. Понять, какой кошмар этот путь с мыса Эванс на мыс Крозер, сможет лишь тот, кто повторит наш маршрут. Но вряд ли найдется такой глупец. Наши муки не поддаются описанию. Последующие недели были, по сравнению с этими 19 днями, блаженством. Условия не стали лучше, напротив, они ухудшились, но нам было все равно. Я, например, так настрадался, что смерть, не слишком мучительная, конечно, уже не страшила. Часто говорят о смерти, как о подвиге. Это заблуждение. Умереть легче всего. Доза морфия. Прыжок в приветливую трещину, и вот он, блаженный сон, труднее продолжать жить. Главным злом была темнота. Я не думаю, что при дневном свете температура -57 градусов Цельсия мешала бы нам. Вернее, мешало бы, конечно, но меньше. Мы бы видели, в каком направлении идти, куда ставить ногу, где находятся постромки от саней, котелок, примус, провиант. Мы бы видели свои следы, глубоко вдавленные в рыхлый снег, и могли бы по ним вернуться за оставленным грузом. Видели бы завязки от мешков с провиантом, могли бы прочесть показания компаса, не перебирая 3-4 коробки в поисках сухой спички. Могли бы взглянуть на часы, не настала ли долгожданная пора вылезать из спального мешка, а не шарили бы в поисках по снегу. И нам не пришлось бы тратить по 5 минут на открывание входа в палатку и по 5 часов каждое утро на подготовку к выходу. Да, с того момента, как Билл кричал «Подъем!» и до того, как мы впрягались в сани, в те дни проходило не меньше 4 часов. Двое запрягали третьего, иначе ничего не получалось. Так смерзался брезент, и наша одежда тоже. Даже вдвоем не всегда удавалось придать ей нужную форму. Тому виной пот и дыхание. Никогда бы не подумал, что через кожные поры выделяется столько отходов жизнедеятельности человеческого организма. Даже в самые холодные дни, когда случалось, мы ставили лагерь, не прошагав и 4 часов, надо было срочно спасать окоченевшие ноги. Мы все равно обливались потом. Он не успевал впитываться в шерстяную одежду. Тогда бы кожа обсыхала и замерзал на ней коркой, постепенно нараставшей. Едва выделившись из тела, пот превращался в лед. Переобуваясь, мы всякий раз вытряхивали из штанов массу снега и льда. С курток и рубашек наверняка высыпалось бы не меньше, но до такой степени мы, конечно, не обнажались. Зато в спальных мешках, если за ночь удавалось согреться, тепло тела растапливало лед. Часть влаги оставалась на одежде, часть впитывалась в мех спального мешка. Вскоре и то, и другое замерзало до твердости брони. А дыхание днем, по его милости, нижняя часть лица покрывалась инеем. Вязаный шлем намертво прирастал к голове. Нечего было и пытаться его снять. Только при горящем примусе можно было при желании сорвать с головы свое оледеневшее дыхание. Самое худшее, однако, ожидало в спальном мешке. Оставить в нем отверстие и дышать через него нельзя, слишком холодно. Всю ночь напролет дышишь внутри спальника, дыхание все учащается, ведь кислорода все меньше. Чиркни спичкой, она ни за что не загорится. Конечно, мы не сразу промерзли до мозга костей. Понадобилось несколько дней, чтобы мороз одолел нас. Что он нам уготовил, я понял однажды утром, в полной боевой готовности, вылезши из палатки. Мы уже позавтракали. В относительном тепле палатки влезли в обувь изготовились к старту. Выйдя наружу, я поднял голову, желая осмотреться, и не смог ее опустить. Пока я стоял, секунд 15, не больше, моя одежда окаменела на морозе. 4 часа я с вытянутой шеей волочил сани. С тех пор, выскочив наружу, мы спешили принять рабочую позу, прежде чем одежда успеет замерзнуть. Тогда-то мы поняли, что темпы прежних санных походов для нас неприемлемы. Следует все делать медленно, стараться не снимать меховые рукавицы, надеваемые поверх шерстяных варежек, останавливаться, как бы мы ни были заняты, при первых признаках обморожения, и стараться восстановить циркуляцию крови. Лагерь мы ставили теперь вдвоем. Третий в очередь тем временем топал ногами, бил себя по бокам, растирал лицо. Но кровообращение в ногах таким образом не восстановишь. Единственное для этого средство — поставить лагерь и, еще не разуваясь, глотнуть кипятку. На ходу ноги, конечно, теряли чувствительность, колоды, да и только. Но как узнать, обморожены ли они? Тут на помощь приходили медицинские познания Уилсона. Он не раз выслушивал, что происходит у нас с ногами, и решал, идти ли еще час вперед или стать лагерем. Ошибись он, и нам конец. Травма у одного грозила бы всем опасностью, даже гибелью. 29 июня температура весь день держалась -46 градусов Цельсия. Иногда задувал ветерок, покусывавший лица и руки. Сани тяжелые, поверхность плохая. Двигались мы медленно и трудно. На привале выяснилось, что Уилсон отморозил пятку и подошву одной ноги, а я — большие пальцы на обеих ногах. Ночью было очень холодно. Температура упала до -54 градусов Цельсия. Во время завтрака 30 июня термометр показывал -48 градусов Цельсия. Пуховые вкладыши из спальников мы вытащили. Так они лучше просыхают. Мой меховой спальник слишком велик для меня. Оттаивать его труднее, чем остальные. Но зато он менее ломкий, чем у Билла. Мы вступили в холодную бухту, лежащую между полуостровом Хат и мысом Террор. Еще со времени экспедиции Discovery известно, что дующие с барьера ветры обтекают его, направляясь в залив Макмёрдо за нашей спиной и к мысу Крозер, да и вообще к морю Росса впереди нас. Здесь не бывает сильных ветров, сдувающих со льда снег, поэтому он не так тверд и хорошо отполирован, как в других местах. Сейчас он покрыт массой мельчайших снежных кристалликов, чрезвычайно твердых. Тянуть по ним в мороз сани все равно, что по песку. Я уже говорил выше, что на барьере при очень низких температурах полозья саней не в силах растопить острия кристаллов.